имеется в виду засуха 1770-1772 годов. Я должен был на фальшивые польские деньги покупать в Польше овощи и зерно. Это честные слова. Эфраим не снимает с себя вины. Он подтверждает, что Фридрих был фальшивомонетчиком высокого полета. Меня обвиняли. Говорили, что я присвоил себе часть того, что было получено в результате чеканки и распространения голландских дукатов, рублей и так далее. Я же уверяю, что моей доли в этом деле нет. Неважно, кто не только чеканил чужие монеты, но и облегчал их. Бенджамину Эфраиму во время подделки дукатов было всего 15 лет. Приказ исходил из королевского кабинета. Тайный советник прусского королевства Бенджамин Фейтель Эфраим завершает портрет Фридриха Великого, но не единственного монарха-фальшивомонетчика, следующими словами. Привязанность большого человека чеканить в уменьшенном виде чужие монеты восходит еще к Семилетней войне. Эта страсть не покидала его, так как тем самым король находил не только необходимые для ведения войн средства, но и скрытым образом взимал контрибуцию со своих соседей. Мы не хотим расставаться с большим прусским фальшивомонетчиком, не приведя суждений великого немецкого поэта о развитии денежных дел в Пруссии в дальнейшем. Генрих Гейне в своих путевых картинах пишет: «В денежной политике Пруссия продвинулась далеко вперед. Там умеют, смышленно примешивая медь, сделать так, чтобы щеки короля на новой монете краснели. Но это относится к тому времени, когда прусские серебряные сокровища из Берлинского замка давно уже попали на монетные дворы, за несколькими редкими исключениями. А бравая прусская армия пережила не одно позорное поражение. Наполеоновские фабрики фальшивых денег. Летом и осенью среди бурно разросшейся неухоженной зелени можно было рассмотреть только верхний этаж небольшой виллы, которая находилась невдалеке от Монружа, южного пригорода Парижа. Только старики могли припомнить, что когда-то она принадлежала состоятельному господину, и в те времена вокруг нее был разбит небольшой парк, за которым с любовью следил садовник, дружелюбный, невысокий человек. С 90-х годов дом стоял пустой, закрытыми были ворота сада. Кому-то все-таки показалось, и он не преминул сообщить куда следует, что в доме началась новая жизнь. Этот кто-то, прогуливаясь как-то погожим вечером, заметил свет за занавешенными окнами, а потом расслышал и звуки, напоминающие стук. Дом будто бы оживал. Однако проходили недели и месяцы, но дом и сад оставались прежними. Видели нескольких мужчин, заметили карету, которая пару раз проезжала поблизости. Старая женщина, работавшая на огороде, видела и кучера, и готова была поклясться, что разглядела у него копыта, при этом она истово крестилась. Постепенно все больше людей целыми днями сплетничали о шуме в покинутом доме. Однажды летом 1811 года несколько жителей явили в жандармерию, чтобы рассказать о делах, творящихся на подозрительной вилле. Конечно, они не верят, что там поселился сам сатана, но все равно там что-то неладно. К тому же еще была незабыта история Луи Мандрани с мельничеством. Жандармы усмехались. «Шли бы вы по домам, дом в полном порядке. Там работают люди и по поручению правительства ведут определенные изыскания. Что в этой информации соответствовало действительности, так это то, что действительно в доме выполнялось правительственное задание. Изыскания же в простонаречии назывались фальшивомонетничеством. Домик в Монруже был фабрикой фальшивых денег, принадлежащей Наполеону Бонапарту. Первая продукция фабрики – банковские билеты Венского банка. Необходимый исходный материал был заготовлен в Вене, пока она была под властью Наполеона в 1805 году. Поставки банковских билетов на светло-серой бумаге, однако, были скоро остановлены, так как 2 апреля 1810 года Наполеон женился на Марии Луизе, дочери австрийского императора.